памятник. Решила Екатерина II установить памятник Петру I. «Верно, матушка, верно!» — поддакивает приближенный. «Мы тоже давно так думаем». «Надо не думать, а делать», — сказала Екатерина. «Верно, матушка, верно!» Срочно заказали скульптору памятник. Через полгода царице доложили. «Готов памятник, покажите». Повезли Екатерину в мастерскую к скульптору. Показали памятник Петру I. Посмотрела она и говорит: «Да разве это памятник? Да разве это Петр?» Действительно, памятник был громоздкий, лошадь огромная, Петр на лошади сидел мрачный, угрюмый. Забраковала Екатерина II памятник, стали думать о новом скульпторе. «Ну как?» — через какое-то время спросила Екатерина. «Ищем», — ответили приближенные. «Еще через какое-то время. Ну как?» «Ищем». В третий раз интересуется Екатерина памятником Петру I. Разводит подчиненные руками. «Не получается, матушка, памятник». Написала тогда Екатерина письмо в Париж своему другу, писателю и ученому Дидро. Просит помочь ей в поисках скульптора. Вскоре из Парижа пришел ответ. Рекомендовал Дидро французского скульптора Этьена Фальконе. «Фальконе, Фальконе», — стала вспоминать Екатерина II. Не знала она такого. Однако и сам Дидро сообщал, что Фальконе — скульптор пока малоизвестный, но человек он очень талантливый. «А от таланта ожидать можно многого», — писал Дидро. Согласилась Екатерина II с Дидро. «От таланта ожидать можно многого». Приехал Фальконе в Петербург, долго работал. Уже многие даже стали терять надежду увидеть памятник. «Подождем, подождем», — говорила Екатерина, — напоминала слова Дидро. «От таланта ожидать можно многого». Наконец памятник был готов. Глянула Екатерина II. Сидит Петр I верхом на коне. Конь вздыблен. Смотришь на памятник, и кажется, вот-вот сорвется всадник с каменного пьедестала и в стремительной скачке умчится вдаль. Под копытами коня лежала поверженная змея. «Понравился памятник Екатерине II», — приказала она выбить на нем слова. «Петру I, Екатерина II». Сбегались люди и смотрели на памятник, говорили о Екатерине II. «Не забывает, помнит, Петровы дела продолжила». Памятник легок, величествен и красив. Творение Фальконе — один из лучших конных памятников в мире. Он и ныне стоит в Петербурге, рядом с Невой, на Сенатской площади.